Герда. Спичечный коробок. Красный самолетик в синей рамке на белом фоне. Чирк. Герда поднесла спичку к фигурке. Огонь обнял сапог Жанны д'Арк, закарабкался вверх. Спичка догорела до конца, едва не коснувшись лиловой перчатки Герды. Герда помахала спичкой. Серый дым. Спрятала коробок в карман. Встала, зябко обхватив себя руками. Посреди серой дождливой плоскости пылал костерок. Фигурка деревянной Жанны треснула и вплелась в застенки пламени. Герда обернулась. Ее машина стояла на обочине. В кабине горел свет, трещал мотор. Она бросила последний взгляд на горящую фигурку, и та отразилась в ее глазах, запертый в окружность радужки огонь. Будущий пепел. Тлен. Герда вернулась в машину, и клёк закрывающейся двери режиссерски отрезал очередную сцену сожжения. Открыв бардачок, она убедилась, что новой фигурки еще не появилось. Сунула руку в темноту. Бардачок оканчивался задней стенкой. Провала в зимнюю площадь с беременным монументом не было. Некоторое время она сидела, ссутулившись, остекленевши, глядя на приборную доску. Затем снялась с ручника и поехала искать мотель. Надвигалась ночь. Звякнул колокольчик входной двери. Звук разлетелся по фойе и впитался в мотельные стены, в зеленые кресла, в вазу с фальшивым букетом на стеклянном столике, в неприметную картину в дешевой раме, в подставку для зонтиков. Она подошла к стойке и ударила по блестящей кнопке звонка. Прошаркали шаги невидимого консьержа. Она произнесла неизбежную фразу. На ладони привычно возник ключ. Шаги консьержа прошаркали обратно, скрипнула задняя дверца. Некоторое время Герда стояла неподвижно, глядя перед собой. Затем резко развернулась и вышла из мотеля. Дверной колокольчик звякнул вновь. На улице моросило. Чахлые лучи блеклого светила едва пробивались сквозь минорные тучи. День умирал. Герда пошла по разделительной полосе, выпятив грудь колесом, сливаясь с серой стеной дождя. Ее вдруг заклонило в сон, с каждым шагом все больше тяжелели веки. Она зарычала, зашагала сильнее. Впереди проступал из простыни мороси силуэт. Тень сидела на дороге, лицо сокрыто капюшоном. Герда остановилась. «Кто ты такая?» — хотела крикнуть она, но из горла вырвался только сиплый шепот. Ее вдруг скосило усталостью, она упала на колени и на бок. Села, облокотившись на руку. Дорога была холодной и мокрой. «Кто ты такая?» — повторила Герда громче. Из тумана выехала машина Герды и остановилась рядом с ней. Плавно отъехало стекло. За рулем никого не было. Несоизмеримой утратой Жанна д'Арк обрела свое последнее пристанище. Вещал загробный голос по радио. «Кто ты такая?» повторила Герда, не обращая на машину внимания. Радио зашипело, настраиваясь на другую волну. «Всегда бралась левой рукой. Выставляла ее, когда падала», прослезился голос девочки по радио. «Закрывалась ей от удара, а я всегда была второстепенной. На случай, если левая рука откажет. Маленькая, глупая, кукольная каприза, мелкая душа, стекляшка». Тень вытянула перед собой руки и взялась правой за левую, ущипнув то самое место, где у Герды синевел укус. «Кто тебя покусал?» – спросила она. Этот голос был ей знаком. Герда вскристаллилась всем своим существом. Линии сошлись, связи прояснились. Она осознала, кто такая тень. «Ава?» – спросила она тихо. Тень сняла капюшон. Богиня. Новые наросты перестали возникать. Для них на руке не оставалось места. Шершавая ежовая перчатка из маяковых шипов пульсировала, жгла. Я продолжала идти, держа Аву за запястье, в вперед, до конца. Ава молчала, но я ощущала ее сипло дышащее присутствие. Казалось, что я опаздываю, что время уходит, и если я не успею, она умрет. И я умру. Окружения смешались. Они были не важны, только движение. Когда в горле зашевелился голос, я расплакалась и кинулась в его ментальные объятия. «Голос, голос, ты здесь?» «Да, я здесь, я с тобой». Он прижал меня к себе. «Пожалуйста, голос, помоги. С Авой что-то не так». «Да, я знаю. Слушай, я знаю, куда идти. Выход есть». Я порезанно выдохнула и растаяла в его объятиях. Хрупкая, беззащитная. «Пожалуйста». «Я помогу, но ты должна дойти сама. Недолго осталось, поверь. Видишь ту дверь? Нам туда». За дверью начиналась тюрьма. Железные прутья, тяжелый воздух. «Считай камеры, считай». 1, 2, 3, считала я, проходя мимо. Свеча надежды пылала ярко. Голос со мной, он поможет. 21, отсчитала я. «Стой, зайди». Я потянула за прутья, грохотнул висячий замок. «Открыто», сказал голос. Я ощупала замок и расщелкнула его. Тот с грохотом упал на бетонный пол. В тюремной камере была дверца. За ней коридор со встроенными в стену полками, с которых свисали предметы. Коляски, корзины, бурые катки для цветов. Вдруг среди угловатых неодушевленных форм моргнули очертания силуэта. «Что это?» – спросила я голос. Он промолчал. Силуэт проявился снова, на периферии зрения. Неуловимой оптической иллюзией он сливался со стеной, будто нечто отталкивало его прочь, в невидимость, не позволяло мне его воспринять. Я вщурилась изо всех сил, пульсировала болью Ава. Это был мальчик, чуть старше меня на вид, одет в униформу, темно-синие штаны, рубашка из такого же плотного материала и кепка с белым символом. Под кепкой морфились несущиеся облака полулиц. Все та же неясная сила пыталась вытеснить его лицо из круга восприятия, разбивая моментальные линии черт, стоило только им сформироваться. Собрав свое внимание в луч, я всмотрелась и выцепила его лицо из размытости, разморгала. Странная сила тут же отпустила, перестала давить, и мальчик вщелкнулся в реальность целиком. У него были большие глаза цвета сухого асфальта, один из которых наглухо закрывала челка черных волос. Он был поражен, рот приоткрыт, брови на вылет. «Богиня», — прошевелил он губами. Я сделала шаг назад. «Подожди», — сказал он, и тут из-за угла появились еще трое. Один высокий, в круглых очках, двое других — безумные лица, слюни, стрелки шрамов на щеках. Их глаза сошлись на мне и замкнулись. Внизу живота все подобралось. За кулисами происходящего щелкнула мышиной ловушкой. Горящие глаза, сверкающие очки, капающая слюна. Без тени сомнения, всем своим существом я осознала, что сейчас произойдет. Тело мое стало невыносимо тяжелым, колким. Я неуклюже обернулась, подвернула ногу, упала. Двое безумцев пали на четыре конечности и ломанулись, как собаки, выпитив пальцы с длинными крюкастыми ногтями, отталкиваясь от пола прыжками. Высокий в очках широко развел руки и побежал на меня. «Схватить!» Сероглазый ринулся вслед. «Помоги!» – вжалась я в голос. Все произошло между секундами. Сероглазый ударил очкастого сзади. Тот выпучил глаза и упал, прохрустев очками по полу. Из затылка у него торчала изогнутая металлическая деталь. Собачьи безумцы остановились на ходу и синхронно обернулись. Они замычали в унисон, бурлыкая слюной, и затряслись из стороны в сторону, глядя на издыхающее тело очкастого. Я подобралась и побежала, не оборачиваясь. Эйс. Некоторое время Эйс провел в нарочном забытьи, строго следуя протоколу заданных пунктиру действий. И каждый раз, едва всплывало воспоминание о грядущем помещении, он отталкивал мысль прочь, воображал другое место, пытался заместить истинную память ложной. Но его поведение вызывало обратную реакцию. Чем сильнее пытался он вытеснить память, тем легче вспоминалось, пока весь цикл помещений не выстроился в его уме венком, детально, так, что каждую следующую локацию он мог предугадать наверняка. Путь его джойнта в лабиринтах был замкнут кольцом и представлял собой всего 14 помещений. Приближалось нечто неминуемое. Предчувствие вздувалось под его сердцем пузырем органичной клетки. Мельтешили ложноножки, жидкость внутри пузыря разбухала, зеленела. Эйс обвел пунктиром следующую дверь, за которой он знал находилось помещение с большим пианино. Джойн зашел. Жидкость в органичной клетке предчувствия закипела и окрасилась красным. Эйс шагнул внутрь. «Эйс!» — раздался голос Глика. Стенки клетки предчувствия лопнули под сердцем Эйса, и из нее, разминая длинные конечности, вырвался паук. Побежал вверх по внутренним стенкам от сердца в глотку. «Сейчас!» Эйс поднял голову. Глик стоял посреди помещения с выражением скорби надгробной скульптуры. «Я Двар», — сказал он. «Моя роль — открывать двери. И на мне лежит ответственность за мой джойнт». Эйс сжал зубы, проступили скулы. «Поэтому я знаю кое-что, чего не знаешь ты. До этого момента тебе не нужно было этого знать. Но теперь я чувствую, что должен поделиться с тобой этой информацией. Богиня хотела бы, чтобы я выразил. Да, я чувствую. Точно». Аура Глика миражно подрагивала. Слова давались ему с трудом. «Ты, наверное, заметил, что дексы не такие, как мы». Декс-1 оторвался от сканирования, посмотрел на звук своего имени и продолжил втираться в стенку с утроенной силой, внюхиваться, вщупываться. Эйс кивнул, напряженный на вытяжку, нервы струны. «Они не всегда были такими. Они такими стали. И знаешь почему?» Эйс смотрел на Глика сквозь марево. Помещение расплывалось. «Пожалуйста», — думал он, — «пожалуйста, пусть ничего не меняется. Я исправлюсь». «Потому что они поломались. Есть вещи, которые в нас вписаны. В нас, в джойнтов. Их нарушать нельзя. И если мы идем против этих вещей, мы ломаемся. И я иногда что-то такое ощущаю. От тебя, Эйс. Не помню что, но чувство это не спутать ни с чем. Я обязан тебе сообщить, что ты, похоже, ломаешься. Так во мне вписано. Все», — договорил Глик, кивнул напоследок и вернулся к сканированию. Сквозь Эйса одним колючим ледяным шаром пронеслась снежная буря, и следом наступил мертвый штиль. Эйс закрыл глаза. Помещение заполонил звук зубов об железные струны. Дексы взялись за прокусывание пианино. Что-то моргнуло в темноте за веками. Воспоминания. Помещение с ключами. Там тоже было пианино, только маленькое. И розовый детский стул напротив. Эйс дождался, пока дексы прожуют все струны, открыл глаза и, мерно дыша, подошел к поднятой крышке. Он пробежался пальцами по клавишам, прощупал каждый деревянный молоточек. Одна клавиша не дожималась до конца, что-то мешало. Он потянулся внутрь и нащупал железную угловатость, деталь. Эйс выдернул эту деталь как зуб и, не глядя по сторонам, сунул ее в карман. Заметили или нет, ему уже было безразлично. Он перешел грань, за которой нечего терять. Не дожидаясь остальных, он двинулся прямо на выход, нарушая установленный порядок покидания помещений. Пройдя несколько шагов, он вновь ощутил набухающее предчувствие, интуицию. Он точно знал, в каком направлении идти, но не знал, зачем. Его настигло дежавю, словно Эйс был не более чем отражением в зеркале, перед которым настоящий, неотраженный Эйс уже оттанцевал свою часть, и теперь ему оставалось лишь повторять его движение, падая в неминуемое. Обратить это падение вспять было невозможно. Эйс шел по коридору. На стенах висели пыльные коляски и катки с растениями. Сзади шебуршали по собачьи дексы. Надвигались капитанские шаги Глика. Они покинули помещение и следовали за ним по пятам. Вот-вот что-то такое будет. Что-то произойдет. И тут его настигло. Он будто подключился к параллельному мысленному потоку. И сознание Эйса перестроилось, сменило реки. Поток этот был гладкий, скользкий, проникающий, как теплый сироп. Трахнуть богиню. Вот она сладкая, вот она хочет, как хочет трахнуть. Ах, если бы ее, вот она хочет трахнуть богиню. Милая, не бойся, вот она, трахнуть богиню. Эйс одурманенным оком висел над этим мысленным потоком в ментальном пространстве своего сознания и чувствовал, что засыпает, рассеивается. Ему вдруг стало неудобно стоять, слишком прямо, неустойчиво. Захотелось встать на четвереньки и трахнуть, и... Вот оно как. Трахнуть богиню, дорогая богиня. Люблю тебя, дорогая богиня. Подожди, только подожди. Вот как я ломаюсь. Богиня, богиня, богиня, еще немного, еще чуть-чуть. Ты только подожди. Вот что они думают. Вот что переживают дексы. Эйс подобрал слюну. «Богиня», — сказал он вслух. Вспышка. Время остановилось. Ярко-белый свет заполонил все. Границы предметов заострились вокруг силуэта девочки, что стояла посреди коридора в двух шагах от Эйса и всматривалась в него. «Богиня», — повторил он недоуменно. Эйс был не один. Его настигли шаги Джой. Он ощущал их присутствие. Дексы синхронно издали громкий звук. Полувдох, полусюрп, полулай. Он осознал, что они тоже видят богиню. Осознал, что у него есть секунда до того, как... Меньше, чем секунда. Замедло бегущий, с расставленными в стороны загребущими руками. Срывающиеся овчарки дексов, скребущие в беге когтями. Руку в нагрудный карман, угловатой железной детали из пианино. У детали острый конец, ощущение на подушечке пальца. Вдох. Долгий шаг вперед. Затылок Глика в упор. Проникающее чувство железа сквозь кожу. Горячая темная кровь. Глик падает лицом вперед. Сгустки крови разлетаются в воздухе. Выдох. Декс останавливается. Четыре безумные глаза на выход. Девочка бежит прочь. Она заворачивает за угол, скрывается из виду. Шаг вперед. Стук сердца. Шаг. Выдох. богиня. Богиня, богиня, богиня, трахнуть богиню. Бормотал, словно на перемотке, сероглазый мальчик. Он нагнал меня. Я вжалась в угол. Голос, голос, вопила я на пределе легких, разрывая связки в кровь. Постой, постой, послушай. Быстро заговорил мальчик, словно пытаясь перебороть себя. Послушай, ты знаешь, где мы? Ты знаешь, как выйти? Я помню, я все помню. Мы ходим по кругу. Почему? Что это? Лицо его блестело потом, бешено вращались глаза. Я увидела, как в штанах его вздымался горб. Он сбивал его ладонью, охватывал, сжимал. «Голос!» — кричала я. «Я не знаю, не знаю, кто ты! Перестань! Стой!» «Скажи! Скажи, Илья!» «Я не могу остановить! Это сильнее меня! Я не могу! Не хочу трахнуть богиню! Трахнуть богиню! Трахнуть богиню! Трахнуть богиню!» Он стянул штаны, и его член выпрыгнул наружу, пульсирующий от напряжения. «Оставь меня, пожалуйста, оставь меня! Я ничего не знаю, пожалуйста!» Я вжалась в стену, закрыла лицо руками. «Стой!» – раздался голос Герды. Моя левая рука рванулась вперед и со всей силы сжала щеку мальчика. Он попытался отбросить Герду, но та впилась намертво. Глаза мальчика остекленели, он ринулся вперед и толкнул меня плечом. Он схватил меня за ночнушку и рванул на себя. Ночнушка разошлась по швам. Ава дернулась сама по себе и схватила Герду за кисть. «Нет, не ты, это я! Я!» – завопила Ава. Герда на мгновение ослабла, и мальчик впился рукой в то сокровенное, в мой центр, в меня. «Нет!» – крикнула я, пытаясь отстранить, но горячий член приближался. Насекомое, готовое пронзить насквозь, порвать. Герда рванулась вверх и сорвала с крючка один из предметов, висящих на стене – ножницы. «Я!» – истерила Ава, сдавливая запястье Герды. Кривым толчком Герда вонзила половину ножниц в запястье Авы. Испепеляющая боль лавой ринулась по нервам, кинжалами. Ава гаркнула кровью, захлебнулась. Мальчик схватил меня за горло и притянул к себе. Коридор вокруг нас задрожал, забесился. Я зажмурилась. Мой вопль перешел в высокочастотный писк. В последний выхлоп, когда этот вопль иссякнет, всему придет конец. Сквозь щель зареванных глаз я увидела, как оторвался и упал плитой фрагмент потолка. Как ворвалась внутрь коридора механическая нога огромного насекомого. Мальчик вскинул голову и что-то ухватило его за лицо. Вздернула одним рывком вверх и утащила за потолок. Я заслонилась Гердой, что все еще сжимала окровавленные ножницы. Что-то металлическое пало мне на лицо, как намордник, ухватило лапою и дернуло. Хрустнули затылочные позвонки. Тошнотворное чувство ускорения, высоты. Мой виск оборвался, и чернота обрушилась километрами вод. Я парила в воздухе. Передо мной разворачивалась панорама бескрайних розовых пустынь. Насколько хватало глаз, пространство было усыпано белыми маяками-паразитами. Ртутные башни вздымались между ними серебрянками. Задыхаясь, меня притянуло к одной из башен. Бедуины пустот стояли в комнате незримой, не шевелясь, большие головы на маленьких ножках. Ждали. Меня притянуло к одному из них в упор. Лицо его покрывали уродливые наросты маяков. Сыпь. «Все кончено!» Чихнул он блеклыми конфетти. Картинка сменилась. Перед моим мысленным взором предстали знакомые каменные ступени. Чаша с розовым сиропом треснула, и тот медленно сочился, заполняя щели, сползая по стенкам. Я взлетела над чашей и посмотрела вниз. Сверху чаша выглядела как розовый круг. «Богиня!» Раздался голос. «Богиня!» Я сощурилась, заморгала. Надо мной было круглое окошко, кусочек неба в потолке. Я лежала на твердой поверхности. В поле зрения склонилось лицо персонажа с хирургической маской на подбородке. Шмидт. «Вы готовы?» Спросил он. Правая кисть пульсировала. Я поднесла руку к лицу. Авы больше не было. Вместо нее зияло истязающее отсутствие. Моя кисть была спилена напрочь. Шмидт натянул маску с подбородка на рот. «Богиня, сосредоточьтесь. Мы почти закончили. Сейчас. Что вас тревожит?» Я пьяно смотрела на него, гуляющим фокусом. В ушах вонил белый шум. «Ты хочешь, чтобы я вернул тебя обратно?» — спросил он. «Хочешь вернуться в лабиринты? К тому мальчику?» Я замотала головой, ударяясь об алтарь. «Давай, в последний раз. И все. Никаких ритуалов. Скажи, что тебя беспокоит. Расскажи мне все». «Я была в магистралях», — сказала я. «И на меня напали и Герда, и Ава». Я затерялась. «Хабрик, ко мне!» — крикнул Шмидт. «Давай. Да, давай, говори. Продолжай. Еще. Что еще?» Он пытался... Тело мое задрожало. «Держи ее!» — вскричал Шмидт. Хабрик схватил меня за плечи и придавил к алтарю. От него пахло ковровым ворсом. «Что еще? Еще, давай!» — кричал Шмидт. Он пытался проникнуть в меня. Мальчик в коридоре, в этом пространстве, пытался меня... Из лба моего будто выдвинулась полочка. Я ощутила тепло внизу живота. Заверещали звуки. «Еще! Давай!» Мальчик зажал меня в угол. И Ава, и Герда. И Герда убила Аву. Шар между моих ног раскалился. Звуки слились в оглушительный рев. Клёкот ножниц, рвущиеся бумаги, лай собак, стук поездов. Хабрик со всей силы вжал меня в алтарь. «Да, сейчас!» Крикнул Шмидт и впился мне пальцами в глаза. Царапался, потянул. Меня завертело в температурном водовороте. Неистово защелкали фильтры, переключаясь. Эйс. Рывок отрезвил Эйса. Болела шея. Он моргал, как птица, пытаясь понять, где оказался. Перед ним метались экраны, множились, наслаивались, двоились. Все они показывали одно и то же с разных ракурсов. Пещеру с неровными каменными стенами. Эйс попытался ухватиться за один из экранов, но его взгляд соскользнул, упал на другой экран, переключился. Внимания не хватало. После нескольких попыток он осознал, что надлежало сделать. Он всмотрелся в самый центр экрана прямо перед собой. В один его мерцающий пиксель. И в пикселе этом возник еще один маленький экран. Эйс понесся навстречу этому экрану с космической скоростью и взорвался. Эйс оказался в пещере. Зажегся белый свет. Он оглянулся вокруг. Его окружали незнакомые джойнты. Пунктиры, двары, дексы озирались по сторонам слеповатыми котятками. Похоже, они все еще пытались сфокусироваться на пещере, уловить пиксель экрана этой реальности. Эйс попытался сделать ошарашенный шаг вперед, но что-то не пустило. Он был словно пришнурован духом. Он ощутил царапающее движение на левой стороне черепа. Потрогал голову — ничего. И тут его пронзил резкий точечный укол. И что-то холодное, сладкое, синее волнами прохлады разлилось по его ментальным венам. Перед его глазами побежали символы. Он засмотрелся.